Уважаемые наши слушатели, продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресенье». И сейчас мы приглашаем ребят послушать сказки Ганса Христиана Андерсена. Первая наша сказка, дорогие друзья, будет называться «Ребячья болтовня». А вторая сказка, которую вы тоже сегодня послушаете, будет называться «Чего только не придумают». Итак, начинаем первую. «Ребячья болтовня». Андерсен. У богатого купца был детский вечер. Приглашены были все дети богатых и знатных родителей. Дела купца шли отлично. Сам он был человек образованный, даже в свое время окончил гимназию. Дети болтали без умолку. У них, как известно, что на уме, то и на языке. В числе детей была одна прелестная маленькая девочка, только ужасно спесивая. Отец малютки был камер-юнкером, и она знала, что это нечто ужасно важное. «Я камер-юнкерская дочка», — сказала она. Она точно так же могла быть дочкой лавочника. От человека не зависит, кем он рождается. Но она рассказывала другим детям, что она урожденная такая-то, а кто не урожденный, из того ничего и не выйдет. Читай, старайся, учись сколько хочешь, но если ты не урожденная, толку не выйдет. «А уж из тех, чье имя кончается на сен», — прибавила она, — «никогда ничего путного не выйдет. Тут уж упрись руками в бока, да держись подальше от всех этих сенов». И она уперлась прелестными ручонками в бока и выставила острые локотки, чтобы показать, как надо держаться. Славные у нее были ручонки, да и сама она была примиленькая. Но дочка купца обиделась. Фамилия ее отца была Матсен, стало быть, тоже оканчивалась на сен. И вот она гордо закинула головку и сказала: «Зато мой папа может купить леденцов на целых 100 риксдалеров и разбросать их народу. А твой может?» «Ну, а мой папа, — сказала дочка писателя, — может и твоего папу, и твоего, и всех пап на свете пропечатать в газете. Все его боятся, — говорит мама, — ведь это он распоряжается газетой». И девочка гордо закинула голову. Не дать не взять принцесса крови. А за полуотворенной дверью стоял бедный мальчик и поглядывал на детей в щелочку. Мальчуган не смел войти в комнату. Куда такому бедному соваться к богатым и знатным детям? Он поворачивал на кухне для кухарки вертел, и теперь ему позволили поглядеть на разряженных, веселящихся детей в щелку. И уже одно это было для него огромным счастьем. «Вот бы мне на их место», — думалось ему. Он слышал болтовню девочек, а, слушая ее, можно было пасть духом. Ведь у родителей его не было в копилке ни гроша. У них не было средств даже выписать газету, а не то что самим издавать ее. Ну а хуже всего было то, что фамилия его отца, а значит, и его собственное, как раз кончалось на сен. Из него никогда не выйдет ничего путного. Вот горе-то! Но родился он, казалось ему, не хуже других, иначе и быть не могло. Вот какой был этот вечер. Прошло много лет. Дети стали взрослыми людьми. В том же городе стоял великолепный дом, полный сокровищ. Всем хотелось видеть его. Для этого приезжали даже из других городов. Кто же из тех детей, о которых мы говорили, мог назвать этот дом своим? Скажете, это легко угадать? Нет, нелегко. Дом принадлежал бедному мальчугану. Из него все-таки вышло кое-что, хоть фамилия его и кончалась на сен. Торвальдсен. Великий скульптор Торвальдсен. Ну а другие дети? Дети кровной, денежной и умственной спеси. Из них что вышло? Да, все они друг друга стоили. Все они были дети как дети. Вышло из них одно хорошее. Задатки-то в них были хорошие. Мысли же и разговоры их в тот вечер были так, ребячья болтовня. Прозвучала сказка Ганса Христиана Андерсена под названием «Ребячья болтовня». Ну а сейчас, дорогие друзья, слушайте еще одну сказку Андерсена. «Чего только не придумают». Жил-был молодой человек. Он учился на поэта и хотел стать поэтом к Пасхе, а потом жениться и зажить доходом от своих сочинений. Сочинять – значит придумывать что-то новое, это он знал. Вот только придумывать не умел. Слишком поздно он родился. Все уже было разобрано до того, как он появился на свет. Все воспето, обо всем написано. «Как счастливы были те, кто родились 1000 лет назад, — говорил он. Им не трудно было стяжать бессмертие. Даже тех, кто родился 100 лет назад, можно считать счастливыми. Все-таки тогда еще оставалось много такого, о чем можно было писать. А теперь все сюжеты для поэзии исчерпаны. О чем же я стану писать?» И до того он доучился, бедняга, что извел себя в конец и заболел. Ни один врач не мог ему помочь, разве что знахарка. Жила она в маленьком домике у шлагбаума, который должна была поднимать перед всадниками и экипажами. Но она умела открывать не только шлагбаум и была умнее самого доктора, ездившего в собственном экипаже и платившего налог за звание. «Надо пойти к ней», — решил молодой человек. Жила знахарка в маленьком чистеньком домике без затей. Ни дерева рядом, ни цветов. У дверей только улей, вещь очень полезная, и маленькое картофельное поле, вещь тоже очень полезная. А еще была тут канава, поросшая терновником. Терновник уже отцвел и был усыпан ягодами, от которых сводит рот, если отведать их до того, как их прихватит морозом. «Вот воплощение нашего лишенного поэзии века!» — подумал молодой человек, и уже была мысль — золотое зерно, найденное на пороге дома знахарки. «Запиши ее», — сказала она, — «и крошки тоже хлеб». «Я знаю, зачем ты пришел. Ты не умеешь ничего придумывать, а хочешь стать к Пасхе поэтом». «Но обо всем уже написано», — сказал он. «Наше время не то, что доброе старое время». «Конечно, нет», — отвечала знахарка. «В старые времена знахарок сжигали, а поэты ходили голодные, с продранными локтями. Наше время лучшее, самое лучшее». Но у тебя нет правильного взгляда на вещи, нет острого слуха. Есть о чем петь, рассказывать и в наше время. Надо только уметь рассказывать. А мысли можно черпать где хочешь, в злаках и травах земных, в текучих и стоячих водах. Надо только уметь, надо уметь поймать солнечный луч. На вот, попробуй-ка мои очки». «Приставь к уху мой слуховой рожок и перестань думать только о самом себе». Не думать о самом себе было трудненько. Удивительно, как такая умная женщина могла даже потребовать этого. Он взял очки и рожок и вышел на середину картофельного поля. Старуха дала ему большую картофелину. в картофеле не звенело. Затем послышалась песня со словами: «История картофелин — очень интересная будничная история в 10 строках». 10 строк было достаточно. О чем же пела картофелина? Она пела о себе и о своей семье. О том, как картофель впервые появился в Европе. И о том презрении, какое ей довелось испытать, пока ее не признали за дар, более драгоценный, чем золотые самородки. По повелению короля нас раздавали в ратушах всех городов. Всем было объявлено о нашем великом значении. Но этому никто не верил. Не знали даже, как нас сажать. Одни рыли яму и бросали в нее целую меру картофеля. Другие совали в землю одну картофелину здесь, другую там и ждали, что из каждой вырастет целое дерево, с которого можно будет стряхивать плоды. Появлялись отдельные кусты, цветы, водянистые плоды, остальное же погибало. Никому не приходило в голову порыться в земле и поискать там настоящие картофелины. Да, мы много вынесли и выстрадали. То есть не мы, а наши предки. Но ведь это все едино. «Вот так история», — сказал молодой человек. «Ну, хватит, пожалуй. Теперь посмотри на терновник». «У нас тоже есть близкие родственники на родине картофеля, но только севернее», — рассказывал терновник. «Туда явились норманы из Норвегии. Они направились на запад сквозь туманы и бури в неведомую страну, и там, за льдами и снегами, нашли травы и зеленые луга, кусты с темно-синими винными ягодами». Терновник. Его ягоды созревали на морозе, как созреваем и мы. А та страна получила название «Винланд – винная страна» или «Гренландия – зеленая страна». «В высшей степени романтическое повествование», – сказал молодой человек. «Ну а теперь поднимись на насыпь, что возле канавы», — сказала старуха. — Да погляди на дорогу. Ты увидишь там людей. — Вот так толпа, — сказал молодой человек. — Да тут историям конца не будет. Шум, гам, у меня просто в глазах рябит. Я лучше отойду назад. — Нет, шагай вперед, — сказала старуха. — Шагай прямо в людскую толчею. Пусть твои глаза и уши будут открыты, и сердце тоже. Тогда ты скоро что-нибудь да придумаешь. Только прежде чем идти, давай-ка сюда мои очки и слуховой рожок». И она отняла у него и то, и другое. «Теперь я ровно ничего не вижу», — сказал молодой человек. «И ничего не слышу». «Ну, тогда не сделаться тебе к Пасхе поэтом». «А когда же?» «Ни к Пасхе, ни к Троице. Тебе никогда ничего не придумать». «Так за что же мне взяться, если я хочу зарабатывать на поэзии?» «Ну, этого ты можешь добиться хоть к Масленице», — сказала старуха. «Трави поэтов, рази их творение. Это все равно, что разить их самих. Главное, не дрейфь, бей с плеча, и тогда сколотишь деньжонок, чтобы прокормить себя и жену». «Чего только не придумают», — сказал молодой человек, и ну колотить поэтов направо и налево, раз уж сам не мог заделаться поэтом. «Все это нам поведала знахарка. Кому же, как не ей знать, чего только не придумает». Дорогие наши маленькие слушатели, сегодня в нашем эфире для вас прозвучали две сказки Ганса Христиана Андерсена. Первая называлась «Ребячья болтовня» и сказку «Чего только не придумают». Доброй вам ночи! Хранит вас Господь!